Эва знала почти каждый из них и с готовностью делилась своими знаниями. Флойд, разумеется, слушал ее рассказы с удовольствием, потому что в эти минуты она оживала и превращалась в человека, как будто сходила с картины на стене. «Как это удивительно и печально», — думал он, «что Эва может вступать в контакт с окружающей ее действительностью лишь через искусственный мир изображений на видеоэкране». Одним из самых странных впечатлений в жизни Хейвуда Флойда, полный приключений, было то, как он сидел в полумраке зрительного зала рядом с Эвой Мерлин на борту космического корабля где-то за пределами орбиты Марса, и они вместе смотрели первый вариант фильма «Унесенные ветром». Временами он видел ее знаменитый профиль на фоне профиля Вивьен Ли и мог даже сравнивать их, хотя невозможно сказать, какой лучше. Оба были неподражаемыми. Когда вспыхнул свет, Флойд с удивлением заметил, что Эва плачет. Он с нежностью взял ее за руку и сказал: «Я тоже плакал, глядя на смерть Бонни». На лице Эвы появилась слабая улыбка. «Я ведь плакала из-за Вивьен», — сказала она. «Когда мы снимали второй вариант, я много читала о ней. У нее была такая трагическая жизнь. А то, что мы говорим о ней здесь, пролетая среди планет, напомнило мне слова Ларри, когда он привез бедняжку с Цейлона после нервного расстройства. Он сказал друзьям: я стал мужем женщины из космоса». Эва на мгновение замолчала, и по ее щеке пробежала весьма театрально, не мог не подумать Флойд, новая слеза. «А вот нечто еще более странное. В своем последнем фильме она снималась ровно 100 лет назад. И вы знаете, как назывался этот фильм?» «Продолжайте, продолжайте. Удивить меня снова». «Пожалуй, это куда больше удивит Мэгги, если она действительно приведет в исполнение свою угрозу и напишет книгу. Последний фильм Вивьен Ли назывался «Корабль дураков».